было давно, а как вчера. Я помню все, мы так мечтали. Думали, что мы навсегда, мы на века. Не замечали, как время все унесло. Сердца остыли, как ночь лупано. Я с тобой, воспоминания. Я помню, эти дни были с тобой одни. Я и ты. То были ночи сны, помнишь, там были мы. Я и ты, я и ты. Я и ты. В окно смотрели. Помнишь слова, что ты сказал? И кругом все, как в карусели. Но я не та, не твоя. Совсем другая я, так далека от тебя. Честный.